К полудню все варианты были рассмотрены, оформилось и решение. Итак, Ахимаса сначала обокрали, а потом попытались убить. Связаны ли между собой два эти события? Безусловно. Тот, кто подстерегал в подворотне, знал, когда и какой дорогой пойдет Ахимас. Значит, первое. За ним следили накануне, когда он проверял маршрут. И следили очень ловко. Он хвоста не заметил. Второе. Кто-то отлично знал, чем Ахимас занимался минувшей ночью. Третье. Портфель взял человек, уверенный, что Соболев к себе в номер больше не вернется. Иначе зачем было так аккуратно запирать за собой сейф и вылезать через форточку? Ведь генерал все равно обнаружил бы пропажу. Вопрос. Кто знал и про операцию, и про портфель? Ответ. Только месье НН и его люди. Если бы Ахимаса просто попытались убрать, это было бы обидно, но понятно. Обидно, потому что он профессионал высшей категории, неправильно оценил ситуацию. Ошибся в расчете. Дал себя обмануть. Понятно, потому что в таком крупном и чреватом осложнениями деле исполнителя, конечно, следует убрать. Сам Ахимас на месте заказчика поступил бы именно так. Тайный императорский суд, возможно, выдумка. Но придумано ловко. Даже бывалый господин Вельде купился. В общем, все это было бы объяснимо и даже неудивительно, если бы не исчезновение портфеля. Месье НН и кража со взломом. Абсурд. Взять миллион, но оставить архив заговорщиков. Невероятно. А представить, что зверомордый убийца из подворотни хоть как-то связан с НН или с бароном фон Штайницем, и вовсе было невозможно. Баклан. Так обозвал Ахимаса мастер топора. Кажется, на уголовном жаргоне это ругательное слово означает крайнюю степень презрения. Не вор, не налетчик, а мирный обыватель. Значит, это был уголовник, персонаж со знаменитой хитровки. По повадке и разговору так оно и есть. А у НН кучер и тот с офицерской выправкой. Что-то здесь не складывалось. Ахимас попробовал зайти с другой стороны, так как информации для аналитического разбора было недостаточно. Если не ясны исходные, удобнее начать с определения целей. Что необходимо сделать? Первое. Убрать за собой после операции. Второе. Найти портфель. Третье. Рассчитаться с теми или с тем, кто повел против Ахимаса Вельды нечестную игру. Именно в такой последовательности. Сначала защититься, потом вернуть свое. А возмездие на десерт. Но десерт будет обязательно. Это вопрос принципа и профессиональной этики. На уровне практических шагов этапы плана сводились к следующему. Первое. Убрать Ванду. Жаль, конечно, но придется. Второе. Заняться таинственным Мишей Маленьким. Третье. Через этого самого Мишу можно будет обеспечить и десерт. Кто-то из людей месье НН поддерживает странные знакомства. Разработав программу действий, Ахимас повернулся на бок и моментально уснул. Выполнение пункта номер один было назначено на вечер.